Глава 21. Свободное море. На другой день с раннего утра Джонсон и Белл стали грузить на шлюпку лагерные принадлежности. К 8 часам все было готово к отплытию. Но тут доктор вспомнил о путешественниках. Это обстоятельство не переставало его тревожить. Уж не собирались ли эти люди подняться к полюсу? Есть ли у них судно, чтобы выйти в полярное море? Не придется ли еще раз встретить их на своем пути? Уже 3 дня не попадалось их следов. Во всяком случае, незнакомцам едва ли удалось добраться до порта Альдамонта. По-видимому, на этих берегах еще не ступала нога человека. Эти мысли не выходили у него из головы, и Клоубен решил в последний раз осмотреть местность, для чего и поднялся на холм высотой около 100 футов. Оттуда он мог оглядеть всю южную часть горизонта. Достигнув вершины холма, доктор поднес к глазам подзорную трубу. Каково же было его удивление, когда он решительно ничего не увидел, не только вдали, на равнине, но даже в нескольких шагах. Это его озадачило. Он снова взглянул в трубу и затем осмотрел инструмент. В трубе не оказалось объектива. «Объектив!» — воскликнул доктор. Легко догадаться, какая мысль осенила Клоубена. Он громко закричал, чтобы его услыхали товарищи, которые не на шутку встревожились при виде ученого, со всех ног сбегавшего с холма. «Что там еще стряслось?» — спросил Джонсон. Запыхавшийся доктор долго не мог вымолвить ни слова. Наконец он произнес: «Следы! Там! Отряд!» «Что такое?» — взволнованно спросил Гатерес. «Вы видели путешественников?» «Нет, нет», — отвечал доктор. «Объектив! Объектив! Мой объектив!» И он показал свой инструмент. «Так значит, вы его потеряли?» — воскликнул Альтамонт. «Да». «В таком случае эти следы...» «Наши собственные друзья мои!» — воскликнул Клоубен. «Мы заблудились в тумане, мы кружили по сторонам и, наконец, набрели на собственные следы». «Ну а следы башмака?» — спросил Гатерес. «Это следы Белла, который сломал свои лыжи и весь день шел по снегу в башмаках». «Совершенно верно!» — откликнулся Белл. Ошибка была до того очевидна, что все разразились громким хохотом, за исключением Гатереса, который, однако, не меньше других был доволен этим открытием. «Вот так штука», — сказал доктор, когда смолк взрыв веселья. «Каких только предположений мы не строили. Люди на этом берегу, еще чего не хватало. Надо думать, прежде чем говорить. Но теперь нам нечего опасаться. Остается одно — поскорей отплыть». «В путь», — сказал Гатерес. Через 1/4 часа каждый занял свое место на шлюпке. Поставили фок и кливер, и она быстро вышла из порта Альтамонта. Морское путешествие началось в среду, 10 июля. Мореплаватели находились очень недалеко от полюса, всего в каких-нибудь 175 милях. Если бы в этой части земного шара был материк, то плавание продолжалось бы очень недолго. Дул слабый, но попутный ветер. Термометр показывал плюс 50 по Фаренгейту, плюс 10 по Цельсию. Настала теплая погода. Шлюпка ничуть не пострадала от перевозки на санях. Она была в полной исправности, и управлять ею было нетрудно. Джонсон сел у руля, а доктор, Белл и Альтамонт поудобнее устроились между вещами, часть которых находилась на палубе, а другая под палубой. Стоявший на носу Гатерес пристально смотрел в одну точку, на север, куда его влекло с непреодолимой силой точно стрелку к магнитному полюсу. В случае открытия какого-нибудь материка Гатерес хотел увидеть его первым. Эта честь принадлежала ему по праву. Он заметил, что на поверхности Полярного океана ходят короткие волны, как во внутренних морях. По его мнению, это обстоятельство указывало на близость берегов. Доктор разделял мнение Гатереса. Нетрудно догадаться, почему Гатерес так страстно хотел найти сушу у Северного полюса. Какое жестокое разочарование испытал бы капитан, если бы там, где он мечтал увидеть хоть клочок земли, расстилался безбрежный простор океана. И в самом деле, разве можно дать какое-то особое название точки среди вечно меняющейся зыби? Разве можно водрузить национальный флаг среди морских волн? И разве можно именем Ее Величества Королевы вступить во владение частью океана? Неподвижно устремив взгляд вдаль с компасом в руке, Гатерес пожирал глазами север. Безграничный полярный бассейн простирался до самого горизонта, незаметно сливаясь с безоблачным небом. Ледяные горы, плывшие по морю, казалось, уступали дорогу отважным мореплавателям. Эта часть океана носила весьма своеобразный характер, но, может быть, такое впечатление она производила на путешественников, до крайности взволнованных и возбужденных? Трудно что-нибудь утверждать. Однако в своих ежедневных записях доктор отметил необычный вид океана, подтверждая то же, что в свое время говорил Пенни, по словам которого, эти воды представляют поразительную картину моря, населенного миллионами живых существ. Водяная пелена нежных лазоревых оттенков была чрезвычайно прозрачна, позволяя взгляду проникать до самого дна. Создавалось впечатление, что полярный бассейн освещался снизу, подобно колоссальному аквариуму. По всей вероятности, здесь играли роль какие-то электрические процессы, происходившие в глубине моря. Шлюпка, казалось, повисла над бездонной пучиной. Над поверхностью этих изумительных вод носились бесчисленные стаи птиц, похожие на темные грозовые тучи. Здесь были перелетные береговые и водоплавающие птицы, представители великого семейства водяных птиц, начиная с альбатросов, обитатели южных стран и кончая пингвинами арктических морей. Но все они были гигантских размеров. Над морем стоял несмолкаемый оглушительный гомон. Глядя на них, доктор должен был признать себя невеждой в орнитологии. Он не знал названий многих диковинных птиц, и ему то и дело приходилось наклонять голову, когда они стремительно проносились над ним со свистом, рассекая крыльями воздух. У некоторых из этих воздушных чудовищ размах крыльев достигал 20 футов. Проносясь над шлюпкой, птицы совершенно закрывали ее. Здесь были целые легионы пернатых, названия которых еще не были занесены на страницы лондонского орнитологического указателя. Ошеломленный, растерявшийся доктор при всей своей учености окончательно стал в тупик. Когда взгляд его, отрываясь от созерцания чудес воздушного простора, скользил по спокойной поверхности океана, он встречал чудеса морского мира, между прочим, медуз чуть не 30 футов шириной. Они служили основной пищей обитателям воздуха и плавали, как настоящие островки среди гигантских водорослей. Как это было поразительно! Какая разница между этими медузами и теми микроскопическими, которые наблюдал Скорсби в гренландских морях? По подсчетам этого мореплавателя, на 2 квадратных милях морской поверхности число таких медуз достигает 23 триллионов 888 биллионов миллиардов. Но когда взгляд проникал за пределы водной пелены, перед ним открывалась не менее чудесная картина. Вокруг лодки кишели мириады рыб всевозможных пород. Они то быстро погружались в глубину, постепенно уменьшаясь в размерах, и, наконец, совсем исчезали, как волшебные тени, то покидали пучины океана и, мало-помалу увеличиваясь, поднимались на поверхность. Морские чудовища, по-видимому, ничуть не пугались шлюпки и не раз мимоходом задевали ее своими огромными плавниками. Профессиональные китобои не без оснований пришли бы в ужас, но наши путешественники даже не подозревали грозившей им опасности, хотя иные из этих обитателей моря достигали грандиозных размеров. Молодые морские коровы безмятежно резвились, играя в волнах. Похожий на сказочного единорога, нарвал, вооруженный длинным, заостренным клыком, которым он разламывает лед, преследовал мелких китообразных. Бесчисленное множество китов с характерным свистом выбрасывали фонтаны воды и слизи. Гренландский кит с сильно развитым хвостом и широкими хвостовыми плавниками на ходу пожирал не менее проворных, чем он, треску и макрель, между тем, как ленивая белуха спокойно поглощала таких же медлительных и беспечных моллюсков. Еще глубже остроносые киты-полосатики, длинные черные гренландские анарнаки, гигантские кашалоты, распространенные во всех морях, плавали среди скопищ серой амбры. В глубине иногда происходили чудовищные бои, от которых океан обогрялся кровью на несколько миль. Цилиндрические галеры, огромный лабрадорский тегузик, дельфины со спинным плавником в виде сабельного клинка, все семейство моржей и тюленей, морские собаки, морские коньки, морские медведи, львы, слоны, казалось, паслись на влажных пастбищах океана, и изумленный доктор также легко наблюдал эти несметные стада морских тварей, как если бы смотрел на ракообразных рыб сквозь зеркальные стекла бассейна в зоологическом саду. Какая красота, какое разнообразие, какая неистощимая производительность природы. Как удивительно было видеть все это так близко от полюса. Атмосфера становилась неестественно прозрачной, казалось, была перенасыщена кислородом. Мореплаватели с наслаждением вдыхали живительный воздух. В организме их происходило усиленное сгорание, которое трудно даже себе представить. Все процессы, начиная с психических, кончая пищеварением и дыханием, совершались с какой-то нечеловеческой быстротой и интенсивностью. Зародившиеся в мозгу идеи принимали грандиозный масштаб. За 1 час мореплаватели переживали то, что им бы не пережить за целый день. Среди всех этих чудес шлюпка спокойно плыла под умеренным ветром, который по временам громадные альбатросы усиливали взмахами своих крыльев. К вечеру потеряли из виду берега Новой Америки. В умеренном и экваториальном поясах уже настала ночь, но здесь солнце, все расширявшее свои круги, описывало на небосклоне круг, параллельный горизонту океана. Шлюпка, освещаемая косыми лучами, все время оставалась в полосе света, перемещавшейся вместе с ней. Однако живые существа гиперборейских стран почуяли приближение вечера, как если бы дневное светило уже скрылось за горизонтом. Птицы, рыбы и киты исчезли. Куда же они скрылись? Какие бездны неба и океана? Кто бы мог сказать? Их крики и свист, мелькание морских чудовищ, бороздивших волны, сменилось безмолвием и неподвижностью. Волны замерли в едва заметной зыби. Ночь вступила в свои права, несмотря на яркие лучи солнца. С момента отплытия из порта Альтамонта шлюпка на 1 градус продвинулась к северу. На следующий день по-прежнему ничего не появлялось на горизонте. Не было заметно ни высоких гор, ни тех характерных признаков, по которым моряки угадывают близость островов или материков. Ветер держался попутный, хотя и не сильный. Море волновалось слабо. Снова вернулась вчерашняя бесчисленная свита птиц и рыб. Наклонившись над водой, доктор наблюдал, как киты выплывали из своих глубинных убежищ и мало-помалу поднимались на поверхность моря. Лишь отдельные айсберги и разбросанные там и сям льдины нарушали томительное однообразие океана. Но, в общем, льдины попадались здесь редко и не могли задержать движение судна. Необходимо отметить, что хотя шлюпка находилась в это время на 10 градусов севернее полюса холода, это было бы все равно, как если бы она находилась на 10 градусов южнее этого полюса. Изотермический пояс был тот же самый. Поэтому неудивительно, что в это время года море здесь было так же свободно от льдов, как и на траверсе залива Диска в Баффиновом заливе. Таким образом, здесь в течение лета судно может беспрепятственно совершать свое плавание. Это обстоятельство имеет важное практическое значение. Действительно, если бы возможно было проникнуть через североазиатские или американские моря в полярный бассейн, то китобои могли бы быстро наполнить свой трюм добычей, так как эта часть океана, как видно, является всемирным рыбным садком, главным питомником китов, тюленей и всевозможных морских животных. В полдень море на горизонте по-прежнему сливалось с небосклоном, и доктор уже начал сомневаться в существовании материка под этой широтой. Но после некоторого размышления Клоубани пришел к выводу, что в этих местах непременно должна находиться суша. И в самом деле, на заре мироздания, после охлаждения земной коры, воды, образовавшиеся вследствие сгущения атмосферных паров, повинуясь центробежной силе, должны были отхлынуть в экваториальную область, покинув неподвижные точки земного шара. Отсюда появление материков, прилегающих к полюсу. Доктор находил это соображение весьма убедительным. Так же думал и Гатеррес. Капитан старался проникнуть взглядом сквозь пелену туманов, заволакивавших горизонт. Он не отнимал от глаз подзорной трубы. В окраске воды, в форме волн, в направлении ветра искал он признаков близкого материка. Он вытянул шею, и вся его фигура выражала такую энергию, такое непреклонное стремление вперед, что даже человек, не знавший замыслов Гатерреса, невольно бы им залюбовался.